Глава 15. Похищение. До самого вечера милиционер Бурилов в сопровождении своих добровольных помощников занимался поисками Мононама. Они обошли многие дворы, расспрашивали детей и взрослых, но нигде следов пришельца не обнаружили. Непонятно было следующее. Каким образом ракета оказалась во дворе овощехранилища за 2 километра от школы? Колька уверял, что сама долететь туда она не могла. Значит, ее кто-то принес. Но кто? И куда одевался Мононам? Наступил вечер, и Бурилов, извинившись, отвел Карата на пост. По ночам Карат нес службу в ювелирном магазине. Однако на следующее утро они встретились опять, и теперь уже без мальчишек, которые ушли в школу. Вид у Пататама был грустный. Он поминутно требовал у Маши зеркальца и озабоченно разглядывал ухонос, который становился все темнее. На этот раз поиски не дали результата. Пататам мрачно выглядывал из отворота машиной куртки. Непрерывная беготня утомила его морально. Вид проносящихся по улице автомобилей наводил космонавта на мрачные мысли. Он опасался, что его братца постигло несчастье, иначе бы он дал себе знать. А как раз в то время, когда Мононам выступал по микрофону в Институте космических исследований, посланные профессором люди безуспешно пытались разыскать Юру в общежитии. Они с Машей и Пататамом пришли домой к Белоусовым. В молчании сели обедать. Пататаму налили теплого чая с вареньем, и он, сидя на краешке блюдца, погрузил туда присоски. За окнами летали желтые листья. «Что ж, вероятно, экспедиция потерпела неудачу. Мы не успеем отправить зерно разума», — сказал Пататам. «Останется выполнить первую часть программы. Я должен сообщить планете о нашем появлении». «Подождите, Мононам найдется», — сказал Юра. «Нет», — покачал головой Пататам. «Пататамщик, а сколько на Таленте времен года?» — спросила Маша, чтобы отвлечь братца от мрачных мыслей. 5, — сказал Пататам. «Называются они примерно так, в переводе на ваш язык, разумеется. Радость, веселье, счастье, грусть и тоска». «А тоска-то зачем?» «Я же не спрашиваю, зачем вам осень. Она есть и все». «Радость — это вроде весны?» — спросил Юра. «Примерно. Почки лопаются, ручьи бегут». «А грусть — это осень, правильно?» — спросила Маша. «Приблизительно». «Пататам, а вы хотите вернуться на Таленту? Может быть, останетесь у нас?» — спросил Юра. Маша под столом толкнула его ногой. Она испугалась, что Пататам опять загрустит, вспомнив о доме. «Вряд ли это теперь возможно», — ответил космонавт. «А через каких-нибудь 300 тысяч лет мы были бы на родной планете». «Через 300 тысяч лет», — охнула Маша. «Это совсем скоро». «А вдруг там за ваше путешествие что-нибудь изменилось?» — спросила Маша. «Что?» «Вдруг там уже никого нет? Космическая катастрофа или война?» «Война?» — удивился Пататам. «Мне трудно это представить. Зачем война? Из-за чего? Нам совершенно не из-за чего воевать друг с другом. У нас есть только любовь, дружба и счастье. Это я точно знаю». И он украдкой взглянул на Машу. Прибежали из школы взволнованные Колька и Пашка. Оказывается, Пашка утром нашел в почтовом ящике ответ из газеты на письмо Мононама. Вот что там было написано. «Дорогой Павел, мы внимательно прочитали твой короткий научно-фантастический рассказ. К сожалению, опубликовать его не можем. У нас скопилось много рассказов на космические темы, в частности, о пришельцах. Советую тебе написать рассказ о жизни твоего класса. В общем, о том, что тебе больше знакомо. С приветом, редактор М. Сапожков». «Пишут о пришельцах все, интересуются пришельцами все, а настоящих пришельцев не замечают!» — вскричал Пататам. «Мы же заметили!» — мягко сказала Маша. «Прости меня!» — опустил голову Пататам. Из соседней комнаты показался отец Маши и Кольки, пенсионер Белоусов. Он был в тренировочных брюках и подтяжках. «Слышали? Отросток к нам залетел какой-то, по телевизору говорят!» Пататам возмущенно засопел, Юра незаметно спрятал его в рукав. Все переместились в соседнюю комнату, где светился экран телевизора. На экране был диктор института. «Имеются разные мнения», — говорил диктор. «Некоторые ученые считают, что разумные существа с других планет при известных условиях могут достичь Земли, однако подавляющее большинство ученых отвергают эту гипотезу». «Во, отвергают», — сказал пенсионер. Маша тихонько погладила Пататама по ухоносу, чтобы пришелец не злился. «Сейчас мы с вами побываем в актовом зале нашего Института космических исследований, где сегодня проходит встреча с загадочным существом, утверждающим, что оно прилетело к нам с другой планеты. Мы включили эту передачу в программу без предварительного объявления, поскольку о пришельце, как он себя называет, стало известно только сегодня, а уже завтра он отбудет с комиссией ученых в Москву, чтобы участвовать в научных опытах. «Как в Москву?» – закричал Потатам. «Ну уж нет!» Белоусов-старший удивленно завертел головой. «Начинаем прямую трансляцию из Института космических исследований», — сказал диктор. На экране появился зал, полный народу. Камера приблизилась к сцене. Там стоял стол, за которым сидело человек 7, из них трое в черных шапочках по виду академики. На столе был установлен микрофон. Перед микрофоном находилось что-то маленькое и зеленое. «Мананам!» — закричали Пашка и Потатам. Поднялся с места один из академиков и поднял руку. «Внимание, товарищи! Мы собрались здесь, чтобы присутствовать на встрече с товарищем Мананамом. Вот он перед вами. Он появился в нашем институте прошлой ночью. Многие из нас успели с ним познакомиться. Вы знаете, что Мананам, по его словам, прилетел с планеты Талинта». «Что значит «по его словам»?» – возмутился Потатам. «Что он ему не верит? Разрешите предоставить ему слово, а потом он ответит на вопросы ученых и журналистов. Пожалуйста, товарищ Мананам, прошу вас». Раздались бурные аплодисменты. Оператор навел камеру на Мананама. Его фигурка заняла весь экран. Фигурка стояла не шелохнувшись, и глаза фигурки были неподвижны. «Это не Мананам!» – завопил Потатам так, что Белоусов-старший подпрыгнул на стуле. «Его подменили!» – кричал Потатам. И действительно, внешняя фигурка была точной копией Мананама, но она была явно неживая. «Машка, что это?» – вскричал отец, увидев Потатама. «Я требую выдачи Мананама! Они ответят!» — кричал пришелец. «Папа, подожди!» — умоляюще воскликнула Маша. Тем временем аплодисменты в зале стихли, наступила тишина, фигурка на столе не шевелилась. Академик кашлянув и, опершись руками на стол, попытался помочь Мананаму. «Товарищи, очевидно, наш гость волнуется!» Тут он нечаянно сдвинул скатерть на столе, отчего фигурка перед микрофоном качнулась и упала. Всем в зале стало ясно, что фигурка — это кукла. «Очевидно, наш гость», — повторил академик оторопело, глядя на фигурку. «Очевидно, это не наш гость», — заключил он. В зале возник страшный переполох. Еще больше волновались в президиуме. Профессор Стаканский схватил фигуру, поднес ее к очкам, подергал ее за руки. Никакого эффекта. Вдруг изображение исчезло. На экране появился диктор. «По техническим причинам передача из Института космических исследований переносится. Смотрите научно-популярный фильм «Сигналы Вселенной». На кадре замелькали кадры кинофильма. «Немедленно в институт!» — крикнул Юра. Друзья пришельцев вылетели в прихожую. «Так он у вас, значит? Это вы его украли!» — загремел отец Маши, бросаясь за ними. «Немедленно вернуть! Это дело государственное!» «Папочка, это не он! Это другой!» — кричала Маша в попыхах, не попадая рукой в рукав плаща. «Успокойтесь, брать по разуму!» — крикнул Потатам, находившийся у Юры в руках. Все выбежали из квартиры и, стуча башмаками, побежали вниз по лестнице.